Россия. Москва, 1 марта. Вторник. Они въехали в дачный поселок на 5 автомобилях. За ними двигались еще несколько машин с людьми, которые оцепили весь участок с домом. Охранников сразу обезоружили. Те даже не смогли понять, что происходит. Затем спецназ ринулся на штурм здания. Они ворвались в дом с трех сторон, выбивая оконные рамы и двери. В большой просторной комнате на столе лежал под наркозом Павел Абрамов. Стоящий над ним хирург уже готов был сделать разрез, когда один из ворвавшихся спецназовцев увидел блеснувший в его руке скальпель и тут же выстрелил из кулапа в голову. Эрика успела достать оружие и сделать несколько выстрелов. Она тяжело ранила одного из спецназовцев, и ее застрелили почти мгновенно. Дивонский медленно поднял руки. Он с горечью подумал, что Гейтлер был абсолютно прав, когда говорил ему о своих подозрениях. Нужно было поверить в его опыт. Абрамова сразу увезли в реанимацию. Дивонского стерегли несколько офицеров. Он был нужен для допросов. Остальных брали в разных местах. Куриловича арестовали в Национале. Эстонцев поручили местным властям, предварительно взломав квартиру одного из них и изъяв переданные им ранее деньги. Казалось, что все завершилось малой кровью. Члены комиссии поздравляли друг друга, когда Машкову доложили, что привезли Дзивонского. Машков решил, что допросят задержанного в своем кабинете. Уже выходя из зала, он обернулся и негромко позвал Дронга: «Вы можете пройти со мной?» Это было признанием исключительных заслуг эксперта. Дронго кивнул и под аплодисменты офицеров вышел из зала. В кабинете Машков крепко пожал ему руку. Они сидели за столом, когда в комнату вели Дзивонского. Он был в наручниках. Машков поморщился и приказал конвоирам снять задержанного в наручники, а самим выйти из кабинета. «Вот мы и встретились», — произнес генерал Машков. «Я многое вас слышал, пан Дзивонский». «Вы не представились», — уставшим голосом заметил тот. «Я генерал Машков, руководитель специальной группы, созданной для вашего разоблачения и захвата. А это наш эксперт, господин Дронго». «Дронго», — взглянул на него Дзивонский. В глазах блеснуло некое подобие интереса. «Так вот почему мы проиграли. Вы были на их стороне?» Дронго промолчал. Ему не хотелось говорить, что Уорд Хекет остался жив даже после двух покушений. «Какой наркотик вы вводили Абрамову?» – поинтересовался Машков. «Учтите, что мы все равно установим точный состав вашего лекарства. У нас есть ваши ампулы. Вот сами и проверяйте», – пожал плечами Дзивонский. У него осунулось лицо. Провал явно плохо на него подействовал. За это утро он сильно постарел. «Проверим. Вы понимаете, что вам грозит?» «Ничего не грозит. Мы не успели ничего сделать, разве что похитили вашего журналиста и устроили ему неплохую рекламную кампанию. За такие действия я получу несколько лет. Или меня выдадут в моей стране, где меня тоже ждет тюрьма». «На фирме у Карла Гельвана исчезла одна сотрудница. Это тоже ваша работа?» «Не представляю, о чем вы говорите. Вы наняли генерала Гейтлера, чтобы провести террористический акт в отношении главы нашего государства. Надеюсь, этот факт вы не станете отрицать. И учтите, Дзивонский, у нас есть возможность получить абсолютно точные сведения именно от вас. Вы меня понимаете?» «Знаю», – спокойно ответил тот. «Сейчас такая фармакология, что ничего скрыть нельзя. Это раньше инквизиция глупо применяла разные испанские сапоги или жгла людей огнем. Сейчас вы легко отключаете сознание и добиваетесь всех нужных ответов. Я не сомневаюсь, что вы так и сделаете. Только перед тем, как вы окончательно превратите меня в дебила, я хочу вам сообщить, что генерал Гельмут Гейтлер, о котором вы упомянули, на самом деле исчез, и, боюсь, вам его не найти. Тем более, что даже я не знаю, где он в данный момент и что конкретно замышляет». «Мы это и проверим», – нахмурился Машков. «Конечно, проверите, только ничего у вас не выйдет. Я действительно не имею понятия, где он и что собирается делать. Можете допросить меня, хоть поменяв мне всю кровь на ваше лекарство. Большего эффекта от этого не будет. Гетлер слишком хорошо знает все ваши методы, чтобы хоть кому-нибудь, даже мне, намекнуть о своих планах. Резервный вариант – это его детище, о котором неизвестно никому, кроме него самого. Машков глянул на Дронга. Оба понимали, что сидевший перед ними Дзивонский говорит правду. «Вы планировали покушение?» – спросил Машков. «Все последние месяцы ваша группа была занята подготовкой террористического акта, основной версией». «Да». Генерал Гетлер придумал абсолютно идеальное покушение. В нашу задачу входило похищение популярного журналиста. Затем мы разворачивали кампанию по его рекламе, отмечали все его лучшие качества, его личности и профессиональные достижения. В средствах массовой информации началась настоящая истерия, которую мы искусно подогревали. Тем более, что сделать это было несложно. В таких случаях журналисты сами проявляют завидную солидарность и стараются написать и опубликовать о своем коллеге как можно больше всего положительного. Такой саморастающий вал. И, наконец, мы осторожно отметили, что в подобных ситуациях на Западе поисками журналистов, оказавшихся в заложниках, или, по крайней мере, встречи их после освобождения, всегда занимаются исключительно главы государств. Мы были готовы освободить Павла Абрамова на наших условиях и поэтому провели такую кампанию. «Нам это известно», – перебил его Машков. «У нас было все готово. 3 марта мы собирались получить оставшиеся деньги и выдать вам Абрамова. Где-нибудь в Ростове или во Владикавказе. Может, в Низрани, если бы удалось туда проехать». «Дальше», – потребовал Машков. «А дальше все шло бы по плану генерала Гейтлера. С помощью приглашенного хирурга мы собирались имплантировать в конечности журналиста, а именно в его ноги, по 200 граммов пластида, который должен был взорваться только при подаче условного импульсного сигнала. Гетлер проводил испытания и рассчитывал все на компьютере. Человеку, который стоял бы в тот момент рядом с прооперированным журналистом, гарантированно оторвало бы ноги, и он получил бы ранение, несовместимое с жизнью. Если бы президент приехал лично встречать освобожденного из заложников журналиста, то был бы обречен. Машков мрачно взглянул на Дронга. «Поэтому вы заранее приготовили 400 граммов пластида?» «Да. Абрамову ежедневно давали психотропное средство, и он был немного не в себе. После вынужденного более чем месячного заточения он все равно передвигался бы с трудом. Никому и в голову не пришло бы проверять его ноги». «А почему вы были уверены, что встречать освобожденного журналиста приедет сам президент?» – поинтересовался Машков. «Такова традиция во всех странах – в Италии, Франции, Румынии. Никто не станет проверять несчастного журналиста в такой момент, тем более на наличие в его ногах пластида. В лучшем случае сотрудники спецслужб обыщут его одежду или поменяют старую одежду на новую. Расчет строился на обычной психологии. Кто будет подозревать несчастного заложника, которого только что освободили? Он истощен, почти ничего не помнит, плохо говорит, с трудом передвигается. Но зато уже обрел ореол героя и мученика благодаря нашим усилиям. Все эти факторы в его пользу. А в момент встречи в аэропорту, когда там было полно журналистов, кто-то из наших людей просто подал бы импульсный сигнал. В решающий момент живая бомба сработала бы. У человека, находящегося рядом, не было бы никаких шансов. План абсолютно гениальный. Следовало только провести нормальную рекламную кампанию в пользу этого журналиста. И можно было считать, что террористический акт в принципе готов. Мы уточнили психотип президента, его психическую стабильность, его готовность к самопожертвованию. Основным атрибутом власти являются представительские функции главы государства. Он обязан появляться в такие сложные моменты перед объективами телекамер. Это одна из самых важных составляющих президентской власти. Работа на популизм, на электорат. И чисто человеческое сочувствие измученному долгим пленом журналисту. Мы придумали лучшее преступление, какое только возможно. просчитали все нюансы, все возможные факторы. И нам казалось, что успех почти гарантирован. Но мы не учли одного небольшого момента – возможности появления вашего эксперта, который наверняка сумел прочитать наши сообщения не так, как их читали все остальные. Нам казалось, что вы не допустите к этому расследованию посторонних лиц. Мы были в этом убеждены. К сожалению, вы нас переиграли. Примите мои поздравления, генерал. Дзивонский невесело усмехнулся и вздохнул. Это значит, что вы отказались от ваших замыслов? Конечно, нет. Гитлер на свободе, и все, что мы замышляли, будет исполнено. Может, немного иначе. И в другой форме. На этот раз Дзивонский усмехнулся чуть веселее. И вообще, генерал, на вашем месте я не стал бы примерять новые погоны. Боюсь, пока вы не найдете Гитлера, вам следует подумать о нынешних. Вы вполне можете лишиться их, даже если считать вашим огромным успехом захват такого противника, как я. Машков угрюмо посмотрел на Дзивонского. Он понимал, что все им сказанное – правда. И поиски Гитлера должны начаться прямо сейчас. Кивнув Дзивонскому на прощание, он показал ему на дверь. Тот поднялся, сложил руки за спиной и, тяжело ступая, вышел из кабинета. Машков повернулся к Дронго. «Придется все начинать заново», – невесело предположил он. «А если этот Дзивонский прав? За свои погоны я не волнуюсь, но как нам быть? Снова вести поиски с нуля, не зная где, с кем, почему, от кого и куда?» Наша победа оказалась пировой. «Нет», – запротестовал Дронго, – «ты же слышал, что он сказал. Если бы мы опоздали, всего на несколько часов все могло закончиться куда более плачевно. После операции Абрамов был бы обречен. А если бы состоялась эта встреча?» «Мы предотвратили самое невероятное покушение в истории терроризма», – Машков посмотрел другу в глаза. «А теперь должны сказать, что ничего не добились». Дронго промолчал. Оба понимали, какую сложную операцию они завершили и какой сложной будет задача, вставшая перед ними. Теперь они должны будут остановить самого генерала Гельмута Гитлера, вычислив его резервный вариант. А это задача беспримерной сложности и неслыханного мужества. Что мог придумать этот человек, считающийся гением терроризма? Что замыслил его изощренный опытный мозг? Где он скрывается, когда и где собирается нанести удар? Они не знали этого, и никто еще не знал. В кабинет осторожно вошла Нащекина. Глянув на двоих мрачных мужчин, она в недоумении остановилась, не понимая, почему они в таком удрученном состоянии. Впереди была самая важная партия в их жизни. Они даже не представляли, что столкнутся с невероятным предательством. Из трех находящихся в комнате людей один погибнет. Второй станет инвалидом, а третий, но об этом в следующей книге.